Глава 38. «Еще бисквит?» — спросила Фелисити Фрост, протягивая тарелку с шоколадным десертом. «Нет, спасибо», — ответила Констанс и вытерла губы камчатой салфеткой. «Вот дьявол! Значит, теперь и я не смогу взять еще один», — с притворным раздражением сказала Фрост. Она поставила тарелку обратно на серебряный поднос, что стоял на чайном столике между ними. Констанс отметила фарфоровый сервиз «Хэвиленд Лимош», строгий, но изысканный. «С другой стороны», — подумала она, — «такова и сама Фрост, старая и неприметная, но скрывающая куда больше, чем мог бы предположить поверхностный наблюдатель». В начале дня Фрост прислала Констанс приглашение на чай к 9 вечера. Констанс согласилась и вот уже больше часа провела в обществе пожилой дамы. Мисс Фрост оказалась прекрасной собеседницей, сведущей во многих вопросах, и особенно в антиквариате. Она показала Констанс 3 комнаты своей мансарды, библиотеку-музей, музыкальную комнату и гостиную, где они теперь и сидели. Очевидно, были и другие комнаты, но Фрост не пригласила гостью осмотреть их, а Констанс не настаивала. Но и этих 3 хватило, чтобы получить представление об интересах и личности Фрост. Здесь было много прекрасного. Первые издания полузабытых писателей XIX века, Стейнвей, модель О, 1923 года, последнего, когда выпускался этот рояль, и впечатляющая коллекция живописи от акварелей Джона Марина до нескольких афортов из цикла «Темницы» Пиранези. Правда, ковры были не ручного плетения, и не из кашана или из фахана, как в особняке Пендергаста на Риверсайд-Драйв, а мебельный гарнитур — не подлинный Дункан Файв, а лишь копия, но сделанная со вкусом. Все говорило о том, что Фрост собирала эту красоту со знанием дела, несмотря на отнюдь не безграничные возможности. Забавно, что в дополнение к коллекциям пистолетов и ручек здесь был и миниатюрный музей шифровальных машин и предметов раннего периода развития вычислительной техники. Как объяснила сама Фрост, в больших витринных шкафах хранились советское шифровальное устройство «Фиалка М-125», прибор «Энигма», набор шестеренок разностной машины Чарльза Бэббиджа, реле и рычажный переключатель «Гарвард Марк 1» и пара печатных плат легендарного суперкомпьютера «Крей-1». Исключительные познания хозяйки в этой области так впечатлили Констанс, что она невольно задумалась о том, не связаны ли они с загадочным прошлым мисс Фрост, каким бы оно ни было на самом деле. «Уже почти 11», — сказала Фрост, взглянув на напольные часы у дальней стены. Она сидела напротив Констанс на кушетке с изголовьем. При ней была та самая верная компаньонка, потрепанная книга в мягкой обложке, которую Констанс заметила в прошлое посещение. «Думаю, пришло время для чего-нибудь покрепче чая, верно?» Констанс напомнила себе, что хозяйка ведет ночной образ жизни, и поэтому коктейли ей подают 6 часов позже. «Как пожелаете». «Я бы не отказалась. В мои годы у меня остался практически единственный порог — самолечение». Она с усилием встала и подошла к буфету, уставленному разнообразными бутылками. «Не хотите отведать со мной... зеленой феи?» «Нет, спасибо», — ответила Констанс, чуточку резче, чем собиралась. «Тогда выберите яд по своему вкусу». «Кампарис содовый, пожалуйста, если найдется». «Найдется! Вы и глазом не успеете моргнуть!» Пожилая дама провозилась с минуту и вернулась с 2 бокалами в руках. Одна жидкость была розовой, другая — молочно-зеленой. «Votre sante!» — подняла Фрост свой бокал за Констанс. Они молча выпили. «Кампари?» — проговорила Фрост. «Любопытный выбор для ваших лет». «Возможно, я бы сказала то же самое и про абсент». «Может быть. Но он был запрещен законом еще до того, как я родилась». «Его запретили в 1915 году», — заметила Констанс. «Верю вам на слово. В любом случае, полынь, похоже, со мной согласна. Как кто-то сказал, яд определяет доза». Пожилая дама откинулась назад и, приподняв брови, посмотрела на Констанс, а та уже собиралась было сказать «Парацельс», но передумала и оглянулась на музыкальную комнату. «Хочу отдать должное вашему искусству игры на фортепиано. Вчера ночью вы исполняли мой любимый ноктюрн». «Мой тоже», — ответила Фрост и сделала еще глоток. «А вы сами играете?» Констанс кивнула. «Да, но больше на клавесине». Фрост улыбнулась. «И превосходно, вне всякого сомнения. Но мне казалось, что особа с вашим темпераментом предпочла бы инструмент с большей динамикой». «Как раз для этого и служит верхняя клавиатура», — возразила Констанс. Фрост опять улыбнулась и допила бокал. «Несомненно. В следующий раз я приглашу вас на ужин. У меня здесь скромный винный погреб. Не такие вина, к которым вы, полагаю, привыкли, но вполне достойные». Она снова лукаво посмотрела на Констанс. «Вы ведь привыкли к тонким винам, правильно? И ваш клавесин, я уверена, самого высшего качества. А ваш сникерсни — редкий антиквариат». «Благодарю вас», — ответила Констанс, стараясь сдержать растущее раздражение. «Однако сомневаюсь, чтобы мой клинок был намного большей редкостью, чем тот люгер, который вы наставили на меня вчера вечером». Фрост равнодушно махнула рукой. «Вино я упомянула только потому, что мы говорили о музыке. Чем старше я становлюсь, тем больше сужу о композиторах в терминах оценки вин. Моцарт напоминает мне Сатерн Шато Дикем. Сладкий, шелковистый, но более сложный, чем кажется поначалу. Бетховен похож на Пти-Сира. Вино грубое, резкое и жесткое, но один раз попробовав его, никогда уже не забудешь. А Скарлатти...» — она рассмеялась. «Скарлатти ближе к дешевому просекко, бурлящему пузырьками, от которых щекочет в носу». «А Брамс?» — спросила Констанс, не желая показываться невежливой, хотя ее и задела уничижительная оценка ее любимого Скарлатти. «О, Брамс! Он как лучшая Баролла!» Фрост поднялась и направилась к буфету за новой порцией абсента. Констанс воспользовалась тем, что хозяйка повернулась спиной, потянулась к книге, лежавшей на хозяйском столике, и быстро пролистала ее. Когда Фрост разбавила пользующийся дурной славой напиток, поднесла бокал к губам, чтобы попробовать, а затем повернулась к Констанс, та уже сидела на своем месте. «Уверена, что вы и сами замечали за собой эту странность. Чем старше становишься, тем яснее чувствуешь, что застряла в бесконечном цикле с пустословием». «Простите, что?» «Эта фраза, уверена, что вы и сами замечали», заставила Констанс насторожиться. Фрост улыбнулась. «Во мне заговорил старый программист». Это уже была прямая отсылка к прошлому, Фрост. Констанс осознала, что ходить и дальше вокруг да около становится бессмысленно. Она помолчала, набрала в грудь воздуха и сказала: «Мне бы хотелось побольше услышать о старом программисте». Фрост рассмеялась низко, хрипло и насмешливо, но искренне. «Вот мы, наконец, к этому и пришли». «К чему?» «К реальной причине вашего визита». «Вы сами меня пригласили». Хозяйка нетерпеливо отмахнулась от ее слов. «Какая насмешка! Я надеялась, что вы окажетесь другой». «Другой?» «Что вас больше интересует поддержание разговора, а не мое прошлое?» «Ваше прошлое вызывает интерес лишь потому, что вы окружили его такой тайной». Однако пожилая дама, похоже, не слышала ее. Она смотрела мимо Констанс в какую-то неопределенную точку. «Я верила, что однажды это может случиться», — вздохнула Фрост. Больше она ничего не сказала, и Констанс решила подтолкнуть ее к продолжению разговора. «Что именно?» «Что появится кто-нибудь настолько проницательный, чтобы переиграть меня в моей же собственной игре. Лет 10-20 назад такая пикировка показалась бы мне занятной и даже вдохновляющей. Но я устала. Устала и состарилась». Ее взгляд вернулся к Констанс. Наклонившись вперед, она подняла бокал, осушила его и поставила обратно на чайный столик. «Раз так, давайте покончим с этой игрой». Странная нотка в ее голосе обеспокоила Констанс. Пожилая дама преподнесла сюрприз, оказавшись куда более бойкой и здравомыслящей, чем она ожидала. «Вот как мы поступим», — продолжила Фрост. «Вы проницательное существо. Сделайте какое-нибудь предположение обо мне, которое, как вам кажется, может быть правдой. Если я признаю, что так и есть, вы сможете предположить что-то еще. Но если ваша догадка окажется ошибочной, наши роли поменяются, и я получу право высказаться о вас на тех же условиях. Согласны?» Констанс не спешила с ответом. У нее возникло смутное ощущение, будто ее переиграли в шахматной партии. Но через мгновение она все же кивнула. Пожилая дама откинулась назад. «Приступайте». «Хорошо», — ответила Констанс и задумалась. «Вам очень нравился Патрик Эллерби». Фрост недовольно подцокала языком, словно сказанное не было достойным первого хода. «Правда?» «Но он был своенравен, разочаровал и даже предал вас». По лицу хозяйки пробежала тень, но она все же кивнула. «Правда?» Констанс взяла паузу. Она не хотела испытывать терпение Фрост банальными наблюдениями, но гадать вслепую было еще опаснее. «По крайней мере, однажды вы полностью изменили свою жизнь». Настала очередь Фрост взять паузу. «Правда?» «В каком-то смысле ваша натура не признает законов. Обычные правила на вас не распространяются». Фрост помедлила и слегка покраснела. «Правда?» «У вас глубокие научные познания, особенно в математике, физике и программировании». «Правда?» Констанс продолжала прощупывать ее, опираясь на собственное прошлое. «У вас было сложное детство». «Ложь!» — торжествующе рассмеялась Фрост. «Мое детство было тихим и непримечательным. Большое вам спасибо». «А где вы выросли?» «Нет уж, теперь моя очередь». Мисс Фрост уселась поудобнее на кушетке. И опять что-то в ее тоне встревожило Констанс. «Даю вам фору. Я сделаю только одно предположение о вас. Если я ошибусь, вы победили. Но если окажусь права, тогда уж вам придется давать объяснение. Готовы?» Констанс кивнула, напряженно ожидая вопроса. «Вы старше, чем кажетесь», — сказала мисс Фрост. «И разница не в неделях, месяцах или годах, а гораздо, гораздо больше». Констанс промолчала. «Не желаете отвечать?» — язвительно поинтересовалась пожилая дама. «Или, может быть, удивляетесь, как я догадалась? Но я просто поняла, догадки тут ни при чем. Поначалу я решила, что это причуды моего воображения. Прежде всего, как могли ваши познания оказаться столь же глубокими, как мои, если не глубже, хотя я собирала их 8 десятков лет? И тогда я начала вставлять в наш разговор мелкие ловушки, силки для куликов, как выразился Шекспир». «Какие ловушки?» — спросила Констанс, делая все возможное, чтобы голос оставался ровным. «Вы не только назвали, в каком году запретили абсент, но и поняли, что означает «зеленая фея», хотя это выражение не используют уже 100 лет. В вашей речи много архаичных слов. Даже фразы вы строите так, как это делали в 19 веке, и вам знакомо слово «сникерсни». Вы опознали, кто изготовил мою мебель и написал мои картины, хотя и не назвали имена вслух, но я видела выражение вашего лица. Вы как орешки щелкали цитаты на латыни и древнегреческом». Пожилая дама чуть наклонилась вперед. «Никто не смог бы впитать в себя все эти знания за 20 с небольшим лет. Но на самом деле, дорогая моя, вас выдали глаза». «А что с ними не так?» «Это не глаза молодой женщины. Они могли быть только у старухи, могли быть у меня. разве что в них отражаются еще более глубокие переживания. Это глаза сфинкса». Констанс не нашлась с ответом. «Итак», — продолжила мисс Фрост, — «я заинтригована, очарована, восхищена. Меня интересует механизм. Я хочу понять, как вы это сделали». Внезапно Констанс вскочила на ноги. «Вы сдаетесь, мисс Грин?» — спросила Фрост. «Мы еще так много можем узнать друг о друге». Констанс замерла, а затем медленно села обратно. «Вы задолжали мне один ответ, моя дорогая», — напомнила Фрост. «Ответ будет». Констанс на мгновение умолкла. «Правда?» Пожилая дама округлила глаза. «Неужели?» Больше Констанс не решилась ничего добавить. «Продолжайте. Как я уже сказала, меня интересует механизм». Единственным ответом ей было молчание. «Это было бы только справедливо». «Моя жизнь длится неестественно долго в результате научного эксперимента, проведенного больше 100 лет назад». Это было сказано абсолютно бесстрастным тоном. Глаза Фрост сделались еще больше. Она напоминала медиума, неожиданно узнавшего, что его фальшивый хрустальный шар и в самом деле обладает магическими свойствами. «Боже милостивый!» — воскликнула она, а затем, снова собравшись с мыслями, спросила. «И вы благодарны тому, кто сделал вам этот подарок?» «Врач, продливший мне жизнь, погубил мою сестру, совершенствуя эксперимент. Со мной он добился больших успехов». Сказав это, Констанс снова встала еще более резко, чем прежде, повернулась и вышла из покоев мисс Фрост.